Акт третий. Ребята, давайте жить дружно. Баюн уже вернулся. Проигнорировав угрозы, Светка внимательно оглядела избу. И печь сверху, и скамьи вдоль стены даже склонилась, чтобы под стол заглянуть. Кота нигде не было. Таскается где-то. Спокойствие девушки оказалось заразным, и Эль-Расул, перестав кипеть и бурлить, словно волшебный котел, предложил попить чаю и хвастливо махнул рукой на лежащую на столе связку баранок. Смотри, чего у бабки в закромах нашел. И уже за чаем, между пережевыванием баранок, мягких, несмотря на достаточно уважительный для хлебобулочных изделий возраст, Светка вытянула из эльфа немного подробностей о его приступе кислородного голодания. Для себя девушка сделала два важных вывода. Первый и самый важный — они с Эль-Расулом связаны настолько сильно, что едва ей стало плохо, как парню тоже поплохело. И второй. Время в этом мире и странном волшебном пространстве течет примерно одинаково. Правда, делиться своими выводами Светка ни с кем не стала. Зато Ахтун, тоже приглашенный на чаепитие, предложил утром рассказать девушке, как добывают молоко, а потом научить готовить сметану и сыр. «Для этого придется вылезти из избушки», — предупредил домовёнок. «Так что поищи плащ какой-нибудь, а то пузо себе отморозишь». Светка перенеслась в другой мир в своем модном выставочном наряде — джинсы, кроссы и топик. К сожалению, ветровка и рюкзак с кучей полезных вещей остались на скамье у Риткиного подъезда. «Можешь мой взять», — неожиданно расщедрился Эль-Расул. «Я завтра днем в город схожу, куплю тебе приличные одежды». Возможно, парень ждал изъявления благодарностей. Но Светка еще по пути сюда устала от его ворчания о плановом разорении. К тому же, вроде бы именно будущим обновлением ее гардероба эльф оправдывал привязку из-за именно речения. Разориться на шмотках планировал не иначе. В общем, ни малейшей признательности Светка не испытывала и демонстрировать ее из вежливости не собиралась. Разве что за плащ, которым эльф разрешил попользоваться. Но ведь она не на свидание собирается, а за молоком, из которого потом много чего вкусного сделает. И кое-кто это все вкусное станет уплетать так, что за ушами затрещит. Пока внутри девушки яростно конфликтовали вредности воспитания, Эль-Расул сам собрал кружки со стола и сгрузил их в раковину под рукомойником, к мискам из-под супа. Но мыть ничего не стал, поэтому вредность в Светке победила. А спустя пару минут избушка накренилась, потом покачнулась, потом кто-то с размаху ударил в дверь чем-то тяжелым. Послышалось утробное «рмяу», сопровождаемое скрежетом когтей по дереву. Избушка снова выдала странный кульбит, очевидно, приподнимая одну ногу, чтобы пнуть обнаглевшего кота. «Забавно!» Но, несмотря на сложные пируэты, от которых у Светки перехватывало дыхание, мебель в доме продолжала стоять, как приклеенная. Даже посуда в рукомойнике не звякала. Хотя котяра снова ударил лапищей по двери, наверное, в прыжке, и, похоже, опять получил пендель от обиженной избушки. Девушка дернулась к выходу, но Эль-Расул поймал ее за руку и отчаянно замотал головой. «Спятила, что ли? Или ты на поляну выпадешь, или Баюн лапой прибьет нечаянно!» «Я не собираюсь выпадать, просто дверь коту открою», — попыталась вразумить парня Светка. Но тот лишь еще крепче сжал девушку за запястье. «Избушку как-то угомонить можно?» Убедившись, что с Эль-Расулом каши не сваришь, Светка перекинулась на Ахтуна. Она уже убедилась, что от мелкого домового пользы намного больше, чем от владельца дома. «Так если бы кот ее не царапал, она бы не легалась», — ворчливо выдал человечек неоспоримый факт. «А так, слова есть заветные, но только лучше бы их не использовать, обидеться еще». «Понятное дело», — согласно буркнула Светка и хмуро посмотрела на эльфа. «Я тут пытаюсь дружелюбную обстановку наладить, так что или помогай, или хотя бы не мешайся». Эль-Расул, у которого то ли мужское начало проснулось, то ли просто совесть начала бить по почкам, отпустил Светкину руку, но к двери подошел сам, распахнул и тут же отпрыгнул с прохода, спрятавшись за косяк. На секунду в домике повисла напряженная тишина. Эльф вжался в стену. Напротив него у стола замерла Светка, только домового не было видно. Но тут в избушку с громким победным мяуканьем влетел Баюн, и дверь сразу же захлопнулась. Кот, удовлетворенно урча, быстро запрыгнул на дальнюю скамью, как раз напротив кухонного угла, и принялся вылизываться. Из-за печи высунулся Ахтун и подозвал к себе девушку. «Спустись и помажь ей царапины. Как унюхает, сразу утихнет», — успокоил Светку домовой. «Только одна иди, я тут прослежу, чтобы никто никому не навредил. Здесь вся магия к женской руке приучена». Светка покосилась на Эль-Расула, припомнив его слова о том, что женщины рождаются с умением убираться и готовить. Возможно, эльф не так уж и преувеличивал. Пусть не во всем новом мире, но конкретно в отдельно взятой местной семье именно так и было. «Ладно, будет ей женская ручка». Взяв плошку, Светка подошла к выходу и лишь чуть вздрогнула, ощутив, как что-то легкое, но теплое опустилось ей на плечи. Это Эль-Расул укрыл девушку своей накидкой. «Спасибо». В этот раз Светка даже не сомневалась. Конечно, она идет заботиться об избушке эльфа, но сам эльф позаботился о ней, и это было приятно. Приседать, чтобы облегчить девушке спуск, избушка согласилась не сразу. Но, как Ахтун и предсказывал, едва кисловато-маслянистый запах из плошки проник в поры, трубу, щели. В общем, едва избушка унюхала запах мази, она тут же принялась жалобно поскрипывать, словно перечисляла все израненные котом места. Вспомнив, что битва между домом и домашним питомцем идет уже почти полгода, девушка пару-тройку минут просто гладила избушку, утешая и разговаривая с ней как с разумным существом. Потом, спустившись на поляну, Светка принялась тщательно замазывать повреждения, засветившиеся неярким бледным светом и оттого очень хорошо заметные в вечерней полутьме. Чтобы подняться повыше, девушке приходилось забираться по согнутой куриной лапе, балансируя как канатоходец. А под конец и вообще залезть на крышу, чтобы втереть мазь в рассохшиеся за полгода бревна. Хорошо, что витающие по поляне светлячки решили прийти на помощь и роились вокруг Светки, подсказывая ей, куда лучше ставить ногу, упираться локтем или коленом. Вначале девушка переживала, что плошка маленькая, а повреждений много. Но потом, убедившись, что мазь не заканчивается, перестала экономить. Увлеклась и кидалась с измазанной в лекарстве щепкой даже на самые незначительные царапинки. «Эй, я уже даже посуду сам помыл! Завязывай, а!» Жалобный голос эльфа вернул Светку в реальность. Условную такую иномирную. Правда, усыпанное вполне привычными звездами потемневшее небо лишь чуть-чуть отливало оранжевым. Если не приглядываться, то даже незаметно. Вяло поблескивающая луна тоже была привычного бледновато-желтоватого цвета. «Выползай сюда!» Усевшись на крыше, Светка откинула голову и уставилась на звезды. Потом, опустив взгляд чуть ниже, с улыбкой полюбовалась кружащими над поляной светлячками. Жучки вытанцовывали шпаргалки к уроку геометрии, собираясь в какую-либо светящуюся фигуру, потом разлетаясь в стороны и снова рисуя в ночном небе круг, квадрат или треугольник. Когда рядом с девушкой уселся Эль-Расул, жуки нарисовали светящуюся, улыбающуюся рожицу, то ли дразня парня, то ли радуясь его появлению. «Как же красиво!» — выдохнула Светка. Девушке просто не хватало слов, чтобы передать переполняющие ее эмоции. И комаров нет, с удивлением отметила практичная часть ее подсознания. Бабка их всех с поляны повывела. Чуть растерянно буркнул Эль-Расул, больше глядя на Светку, чем на светящихся жуков или искрящиеся в небе звезды. «Скучаешь?» Девушка повернулась к эльфу и замерла, любуясь идеально правильными чертами его лица. Для нее это был всего лишь очередной элемент в прекрасной картине. Но Эль-Расул принял восхищение в ее глазах за призыв к чему-то большему и потянулся за поцелуем. Однако парню повезло. От падения с крыши после мощного пинка за нелицензированное приставание его спасли пролетающие мимо лебеди. 11. Пересчитав птиц, Светка задумалась, пытаясь вспомнить что-то важное, связанное со сказками. «Точно! Эльза! Крапива!» «Какая Эльза?» — опасливо покосился на девушку эльф. Магическое притяжение разлетелось, и желание поцеловать странную иномерянку у парня испарилось. Зато в памяти всплыли ее слова про деда. Вот только и тогда, и теперь правда была переплетена с вымыслом. Поэтому, почти сразу успокоившись, Эль-Расул снисходительно улыбнулся. «Если ты про лебедей, то их сестру зовут Элизель, и она немного не в себе, бедняжка. Уже несколько лет, как онемела, постоянно ходит вдоль реки и собирает какую-то траву. Но это точно не крапива. Жаль ее ужасно». Последняя фраза прозвучала с такой сочувствующей интонацией, что в Светке сразу насторожилась внутренняя сваха, живущая почти в каждой женщине. Внимательно изучив лицо парня, уже не с целью полюбоваться, а желая найти подтверждение своей теории, Светка удовлетворенно хмыкнула. Надо успеть вмешаться до появления обещанного по сказке принца и растормошить затухающую влюбленность, хотелось бы надеяться, что взаимную. Тогда Эль-Расул получит жену, кухарку и прачку в одном флаконе, а Светка — свободу от бытовых проблем. Девушка прекрасно понимала, что даже если вокруг все держится на магии, пахать придется от рассвета до заката. Тут пощелкал, там подул, здесь избу подлатал, завтра за молоком сбегал. Это она еще про стирку не выясняла, там наверняка тоже есть хитрости. А женить эльфа на ответственной, раз ринулась братьев спасать рукодельнице, раз прясть умеет — прекраснейший выход. Правда, у Эльзы, то есть Элизель, еще 11 мужиков в нагрузку вместо приданого. Но они же после того, как расколдуются, тоже могут все пережениться. Так что главное — успеть все провернуть до принца. О том, что принц, скорее всего, окажется более предпочтительной партией по всем пунктам, включая комфорт, Светка предпочла не задумываться. В конце концов, она же не зелье приворотное собиралась использовать, а просто попробовать свести вместе двух когда-то влюбленных друг в друга эльфов. Вернувшись в избушку, Светка сбегала в тайное пространство, быстренько ополоснулась там под душем и попыталась протащить контрабандой чистое белье и пижаму. Фокус, к сожалению, не удался. Так что девушке пришлось спрятаться за печной трубой, раздеться полностью, укутаться в покрывало и заняться перед сном стиркой. Как и ожидалось, система недалеко ушла от популярного «дунул, плюнул, щелкнул». Вещи надо было закинуть в деревянный таз, спрятанный под рукомойником. Тот, возомнив себя стиральной машиной, вмиг наполнился запенившейся теплой водой, потом устроил бурные жмыкалки-крутилки с брызгами по всему полу. Процесс повторялся несколько раз, под конец без пены. Вот развешивать все постиранное Светке пришлось уже самой. Но Ахтун пообещал, что к утру и джинсы, и белье высохнут. «Не бывало еще такого, чтобы тряпье дольше пары часов сохло», успокоил он девушку. Домовому Светка верила. Он тут не первый год жил, а вот Эль-Расул вроде как и провел здесь детство, но из путевого и полезного вынес только то, что у бабки все само делалось. Как именно, его не интересовало. «Слушай, ну правда, зачем мне было знать, как именно она суп готовит? Я лет с 10 на реку бегал, рыбу ловил, в лес за ягодами ходил, потом из лука стрелять научился. Но это не совсем мое. Светка давно еще со школы заметила странный феномен. Почему-то перед сном всегда тянет с кем-то поболтать, пофилософствовать, предаться ностальгическим воспоминаниям, поделиться какими-то тайнами. Это явно какая-то внутренняя потребность, идущая из далекого прошлого, когда люди вечерами собирались у костра и трындели о заботах своего племени. Этот вечер не стал исключением. В чат Светке было не выйти, Ритка недоступна, так что пришлось болтать по душам с Эльрасулом. Вот так и выяснилось, что охотиться эльф очень не любил. Умел, но не любил. Грибы с ягодами собирать ему тоже не слишком-то нравилось. Вот рыбачить — это мое. Сидишь, ждешь, потом раз — подсекаешь. А собирать я артефакты люблю, с детства нравилось. Идешь такой по поляне, под ноги смотришь, вдруг раз, и вещица какая-нибудь, сосуд, медальон, указка магическая. У меня на них чутье. Я как-то колечко нашел, махонькое. Так маг, как увидел, затрясся весь и сразу 200 золотых отсыпал. Мне тогда всего 16 было. Сообразив, что эта иномерянка вряд ли сумеет оценить его успех по достоинству, так как слабо представляет местную экономику, Эльрасул гордо добавил: «За 200 золотых гномы всемером в шахте 3 недели своими кирками долбят. А я по полянке прогулялся и...» «Ты до этого по той поляне 2 месяца просто так гулял!» — проворчал из-за печки Ахтун, тоже прислушивающийся к разговору. «Поэтому я к гномам избежал». Эльф, судя по голосу, сильно обиделся на обесценивание своего достижения. Но Светке было лень заниматься миротворчеством. Она почти засыпала, удобно свернувшись калачиком на широкой печи. За ее спиной пристроился мягкий теплый кот, урча, как маленький холодильник. «Вот только в шахте ты тоже не задержался!» Ахтун словно нарочно провоцировал Эльрасула. И девушка, сладко зевнув, все же решила заступиться за эльфа. Ну и правильно. Пока молодой, надо себя искать. Дело по душе. Чтобы и нравилось, и денег приносило, и время свободное покутить и отдохнуть оставалось. Тут попробовал, там попробовал. Все равно же обратно вернулся к тому, с чего начал, продолжил поддразнивать Эльрасула домовой. Вернулся же не просто так. Начала спокойно отвечать Светка. Но тут вмешался уже окончательно разозлившийся эльф. «Бабка мне с Филином письмо прислала, сказала в наследство вступать и за избой присматривать. Вот не появись я здесь, чтоб с тобой стало, помер бы, и ты, и кот драный!» Баюн, приоткрыв один глаз, предупреждающе мяуркнул. «А что, неправду говорю?» Эльрасул даже со скамейки соскочил, сверкая голубыми глазами и стройным голым торсом, заодно демонстрируя местное нижнее белье типа тонких обтягивающих тренировочных. Причем эльф в этом наряде умудрялся выглядеть как благородный аристократ, а не сосед из общаги, забежавший за солью. Эмоций море, ума мало, а вот фигурка, что надо, мысленно оценила мелькающую перед глазами красоту Светка, ласково почесывая кота за ухом. Баюн, решив, что выяснение отношений подождет, довольно размурлыкался. А вот домового за ухом никто не чесал, поэтому он затыкаться не собирался. «И где тебя Филин нашел, напомнить? В захудалой таверне!» «Так, хватит!» Смирившись, что придется мирить буйных соизбожителей, Светка уселась на печи, старательно прикрывая грудь покрывалом. «Вот ни раньше, ни позже. Спать пора, завтра с рассветом вставать, а вы тут затеяли выяснять, кто нужнее и важнее. Все молодцы, ясно? И вы оба, и кот с избушкой». «А кот-то...» Ахтун послушно притих, а вот неугомонный эльф собирался продолжать спор. «А кот урчит усыпляюще», — хихикнула Светка и процитировала фразу из известного детского мультфильма. «Ребята, давайте жить дружно». То, что это как раз кот и предлагал, девушку веселило больше всего. Но сил смеяться у нее уже не было, глаза просто слипались. «Спокойной ночи», — еще успела прошептать Светка, прежде чем провалиться в сон.